Глава 18. Итак, при всей своей преданности узнику, герцогиня и первый министр почти ничего не могли сделать для него. Принц был разгневан, двор и светское общество были обижены на Фабрицио и радовались его несчастью. До сих пор ему слишком везло. Хотя герцогиня бросала золото полными пригоршнями, она ни на шаг не продвинулась в осаде крепости. Не проходило дня, чтобы маркиза Раверси и кавалер Рискара не подавали генералу Фабио Конти какого-нибудь нового совета. По слабости своего характера он нуждался в поддержке. Как мы уже говорили, первый день заключения Фабрицио сначала отвели во дворец коменданта. Небольшое красивое здание, построенное в прошлом веке по рисункам Ван Виттели, на площадке гигантской круглой башни высотою в 180 футов. Из окон этого маленького дворца, торчавшего на огромной башне, словно горб на спине верблюда, Фабрицио увидел поля и далекие Альпы. Он следил взглядом, как бурлит у подножья крепости быстрая река Парма, которая в 4 лье от города поворачивает вправо и впадает в По. Она светлыми полосами мелькала меж зеленеющих полей, а вдали за левым ее берегом он ясно различал каждую вершину альпийской гряды, замыкающей Италию с севера. Среди опаленной солнцем равнины, вечные снега этих высот, даже в знойный месяц август, стоявший тогда, будили приятные воспоминания о прохладе, и глаз мог проследить малейшие их извилины, хотя горы отстоят от Пармской крепости более чем на 30 лье. Широкую картину, открывавшуюся из окон красивого комендантского дворца, в южном углу заслоняла башня Форнезе, где спешно приготовляли камеру для Фабрицио. Эта вторая башня, как читатель, вероятно, помнит, тоже находившаяся на площадке главной башни, была построена в честь наследного принца, который, в отличие от Ипполита, сына Тезея, не отверг чувства своей юной мачехи. Принцесса скоропостижно скончалась, а принц получил свободу лишь через 17 лет, когда взошел на престол после смерти отца. Башня Форнезе, куда через 3/4 часа припроводили Фабрицио, поднимается весьма уродливым наростом футов на 50 над площадкой главной башни и снабжена множеством громоотводов. Принц, недовольный своей супругой, соорудив эту темницу, заметную отовсюду, возымел странное желание убедить своих подданных, что она существовала с давних пор, и поэтому дал ей название «Башня Форнезе». О постройке башни запрещалось говорить, хотя со всех концов города Пармы и окрестных равнин было видно, как каменщики кладут глыбу за глыбой, воздвигая это пятиугольное сооружение. В доказательство его древности над входной дверью, шириною всего в 2 фута и высотою в 4 фута, водрузили великолепный барельеф, где было изображено, как знаменитый полководец Алессандро Форнезе заставил Генриха IV отступить от стен Парижа. Нижняя часть башни Форнезе, так выигрышно расположенной, представляет собой помещение длиною по меньшей мере в 40 шагов и соответствующей ширины. Все оно загромождено колоннами, весьма, однако, приземистыми, ибо высота этой обширной залы не более 15 футов. Она отведена под кардегардию, а на середине ее, вокруг одной из колонн, вьется легкая ажурная винтовая лесенка из кованого железа шириною всего в 2 фута.

Генерал придумал еще, добавил столяр, заменить оконные стекла промасленной бумагой. Фабрицио очень понравился насмешливый сардонический тон его собеседника. Большая редкость в Италии. Хотелось бы мне завести тут птицу, чтобы не так скучно было. Я очень люблю птиц. Купите мне одну у горничной госпожи Клелии Конти. Как? Вы знаете ее? — воскликнул столяр. Вы даже знаете, как ее зовут? Кто же не слышал о такой прославленной красавице? Но я имел честь лично встречаться с нею при дворе. Она, бедняжка, очень скучает здесь, — заметил столяр. Вот и проводит свою жизнь возле птиц. А нынче утром она велела купить два красивых апельсиновых деревца и приказала поставить их у дверей башни в катках, прямо под вашим окном. Не будь тут карниза, вы могли бы их увидеть. В этом сообщении были слова, драгоценные для Фабрицио. Он нашел деликатный предлог дать столяру немного денег. «Я, значит, дважды провинился», — сказал столяр. «Разговаривал с вами, ваше сиятельство, и принял от вас деньги. Послезавтра, когда приду ставить счеты, принесу в кармане птицу. Если приду не один, то будто нечаянно выпущу ее у вас. Постараюсь также передать вам молитвенник. Вам, верно, очень неприятно, что вы не можете читать тут положенные молитвы.